Я все это знаю, что мне все это не положено было за укрывательство, что не извещал. А если мне извещать, так они со мною говорить и сходиться не станут, и обращению будет препятствие. Указ о том, чтобы не исповедовавшихся штрафовать, а раскольщиков окладывать, очень помогал обращению. Но сделалось препятствие большое. Попы едва не все укрыли раскольщиков. То писали исповедующимися, то никак не писали. А на которые в губернии ландратам и поданы росписи, то ни штрафов, ни раскольщикам окладу не положено. И от этого только благочестивые и обратившиеся в поношении и ругательстве. Требуем, чтобы для лучшего обращения штрафы на неисповедовавшихся и оклад на раскольщиков ежегодно был правлен неотложно, а мы под тесноту штрафов и окладов писанием удобнее к церкви присоединять будем. По городам и по уездам в старосты и бурмисты раскольщиков не выбирать, для того, что они православным и обратившимся творят великое утеснение и обращению сущую остановку. Внушения Петерима произвели желаемое действие. В марте 1718 года издан указ «Велеть взять у всех попов сказки с подкреплением извержения священства и лишением имения», что в поданных росписях в 716 и 717 годах не написали ли они неисповедовавшихся, исповедовавшимися и раскольщиков, не написали ли под видом, что они не противники церкви, и для того те дела и Тиманскую избу ведать ныне Златоустовского монастыря архимандриту Антонию. И буди после взяться сказки, у которого попа сыщется, противу поданных росписей неправды и утаения, и у таких попов, взяв имение их, присылать их архимандриту ради извержения к преосвященному митрополиту Рязанскому, а по извержении отсылать для наказания гражданскому суду в каторжную работу. Прежде взятье у них сказок, чтоб он объявлял им, аще кому зазирает совесть, и для того, чтобы о утаенных ныне объявили правду своею волею, и аще ли которые объявят своею волею таковым вины их прощати, и в том дать им сроку на 3 месяца, а после того сроку хотя бы кто и принес вину свою, и таким не прощать. Антоний донес. Из попов, которые написали в росписях, не исповедавшихся, исповедавшимися, явилось 109 человек, а из того числа некоторые явились и раскольщиков-укрыватели. Еще в 1715 году Петерим жаловался царю, что определенные от Нижегородской губернии начальники, волостные приказчики и старосты препятствуют ему в обращении раскольников, так что и вход ему к раскольникам запрещен, священникам учить их запрещают. Царь написал: «По сему прошению отца игумена Петерима запрещается всем ему возбранять всем его равноапостольном деле, но повелевается паче ему вспомогать. Ежели же кто всем святом деле ему препятствовать будет, тот без всякого милосердия казнен будет смертью, яко враг святые церкви, а будь кто из начальствующих не будет помогать, тот лишен будет имения своего». На помощь Петериму отправлен был в Нижний Новгород гвардии капитан Юрий Ржевский. Он должен был ссылать на каторгу тех раскольников-мирян, которые будут укрываться от платежа двойного оклада, монахов и монахинь забирать в монастыри под начал. О заводчиках и учителях Петр собственноручно написал в инструкции Ржевскому: «Буде возможно явную вину сыскать, кроме раскола, таких с наказанием и вырезав ноздри ссылать на галеры, А будь нет причины явной, поступать с ними по словесному указу. Петр не хочет наказывать за раскол даже учителей и заводчиков. Ржевский должен был обо всем советоваться с Петеримом, но как можно тайно, дабы о том другие никто не ведали, потому что Петерим писал, что он должен действовать осторожно, не подавать вида, что он участвует в преследовании раскольников, иначе обращению будет препятствие, раскольники перестанут приходить к нему и беседовать. Ржевский и Петерим должны были действовать в Нижегородской области, потому что здесь, в лесах на луговой стороне Волги и преимущественно на верховье реки Керженца, был один из главных раскольничьих притонов. В ноябре 1718 года Ржевский доносил царю: «Ныне до вашего величества послал раскольников необратных и замерзелых. Они же и указу твоему учинились противны, положенного окладу платить не хотят, и зато биты кнутом и вынуты ноздри, и посланный в каторжную работу числом 23 человека. А в том числе послан раскольщик необратный Василий Пчелка, который под образом юродства многих развращал в раскол и пакости деял. Да женско полу 46 человек замерзелых послал в девичьи монастыри, положенного окладу платить отреклись. И зато учительницы их биты кнутом 13 человек». Петерим был назначен епископом в Нижней. Он жил дружно с Ржевским и в 1719 году писал к Макарову: «Прошу вашу милость, Господа ради и ради святые церкви, подщися о сем просить царское величество, чтобы Ржевскому в Нижнем быть вице-губернатором неотложно, понеже попремногу сильно дело раскольничье к обращению, к искоренению их строится, как лучше того быть невозможно. С раскольническими учителями, с дьяконом и прочими разменялись мы вопросами и ответами, и та размена попремногу церкви святой благополучна, а на ответы их я имею намерение сделать возражение. А люди из расколу ныне к нам зело стали быть к обращению наклонны, да и обращаются, и надеемся на милость Божию, что обращение умножится. Только ныне нас нечаянный случай попремногу опечалил и навел сомнение. Враг святой церкви, кормилицын муж,